Глава 54. Стоит мне припарковаться, и я тут же напрягается. Вопросов не задает, сосредоточенно смотрит в окно, разглядывает, делает выводы. Каждый раз, когда она думает не о том, это мигом на ее лице отражается. Смотрю в зеркало заднего вида. Егор ловит мой взгляд, заговорщицки подмигивает двумя глазами и довольно улыбается. Вот что значит детство. Вчера относился настороженно, сегодня вступает со мной в преступный сговор. Утром, когда посвящал его в план, он уловил сходу, что хочу сделать маме его сюрприз, и согласился, внеся свои коррективы. Мама любит цветы, если они там будут, она обрадуется. После вчерашнего я бы не догадался. Самое главное – обезопасить Ию с Егором. «Ты переехал?» – уточняет, пока заходим. «Пока что нет, но хотелось бы. Еще как хотелось видеть ее рядом постоянно. Тот дом тебе больше подходит, потому что черный?» «Стильный», — усмехается. «Дорого-богато, тут уютнее и район спальный, больше семьям с детьми подходит. Его, собственно, с такой концепцией и застраивали». «Знакома?» Ия прекрасно понимает, что я имею в виду. «Было дело», — рассматривает носки своих кед. «Это наш местный застройщик, один из самых крупных. Среди тех, кто многоэтажки строит, самый. Еще есть двое братьев, застройка неплохая, только у них максимум пятиэтажки». «Недалеко от новой части набережной?» Ия кивает. «Я их смотрел, приличных планировок не осталось. Я одну у них покупала, квадратура неплохая, под сдачу в самый раз. Семью, которая там живет, все устраивает, соседи не слышат. Площадки у них детские прекрасные. В той, где с Егором живем, и еще одна тоже от Беты, как и этот дом. Мне нравится в целом. Но я бы в любой жила, мне главное Аню рядом». Легко улыбается и смотрит на меня так открыто. Губы слегка припухшие, манят. «Поздравляю, Макар, ты потек. У тебя проблем с этим на работе нет?» «Так я декларируюсь», — смеется. «Не смотри на меня так. Спать спокойнее, когда ты государству ничего не должен, тебе ли не знать?» Глаза выразительны, подкалывает меня. «Ты права. Ты там не одна, кто официально сдает недвижимость, оплачивая налог?» «Нет, конечно. Девчонки, правда, подшучивают. Акции тоже все посчитаны, не переживай. Все оформлено в соответствии с законодательством. Мне нравится настрой Ии, хотя я и жду подвоха. Она мнительна, легкость может быть показательной». «Акции? Когда ты успевала?» «О нет, за биржей я не слежу. Перед тем, как сюда переехать, я квартиру в Москве продала. Ни разу в ней не была. Как-то все мы в других местах отдыхали. Вот на часть средств акции купила. Морщится немного. Они мне не очень-то были нужны. Один из моих одноклассников с братом выкупали предприятие на грани банкротств. Ну и там, в общем...» Ия взмахивает рукой, мол, неважно. «Понимает, что мы поднялись на нужный этаж. Ты меня отвлек. Куда мы приехали?» «Скоро узнаешь». Ия негромко вздыхает, но идет следом без возражений. «Мама, тебе понравится!» Егор напоминает о себе. «Говоришь, словно был тут». «Я видео видел». Брови Ии ползут вверх. Переводит взгляд сына на меня, пожимая плечами. Пока открываю все замки, ощущаю взгляд Ии на своем затылке. Уже сейчас она все поняла. Готов хоть клясться, хоть спорить. «Проходите». Делаю взмах рукой, приглашая войти. Ия заходит и останавливается на входе, плечи напряжены. А Егоре такого не скажешь, разулся и пошел делать обход. Предварительно взглянув на меня, утвердительный кивок послужил ему знаком, что можно. «Когда ты ее купил?» «До или после нашей встречи в ресторане. Мы с тобой не единожды встречались в них. Потрепала мне нервы». Ия улыбается одними губами. Глаза остаются серьезными. Уклончиво качаю головой. «Ты вообще слова «нет» не знаешь?» «Скажу по секрету. За долгое время ты первая. Несвободные девушки меня не интересовали, а свободные не были против общения тесного. Взаимовыгодное общение». «Надеюсь, ты понимаешь, что меня это выгодное взаимное не очень волнует?» «Я так не хочу, Макар». По имени меня называет она нечасто, не говоря уж о тоне. «Ия, послушай. Сейчас ситуация этого требует. Этот дом безопасней. Когда все уляжется, вы сможете вернуться к себе, если захочешь, конечно. Квартира твоя, поступать можешь свободно. Мне не нужны такие подарки. Что значит моя? Ты сам говоришь, дело в безопасности. Достаточно разрешить нам тут пожить. Моя ты умница, хотя в основном не спорит. Сдержать улыбку не получается. В принципе, все предсказуемо. Мелкую прямо коробит мысль о дорогих подарках. Мне же искренне приятно дарить. Если для проходящих было не жалко, то с чего сейчас становиться скупым? Мне так хочется. Этого недостаточно? Голоса, само собой, не повышаю, продавливая интонацией. Делать приятно своей девушке – это естественно. Ия смотрит на меня ошалело, открывая и закрывая рот. «А что ты думала, милая? Я просто так за тобой таскаюсь? Будь у меня опыт Ильи, я бы уже предложение сделал. Я не умею принимать подарки, от слова совсем», – признается, не глядя в глаза. «Много раз слышала с укором, что дарить таким, как я, неприятно. Стараешься сделать приятно, а в ответ... Но я не могу так, чувствую себя должной». «Ия», — обхватываю ее подбородок, приподнимая. «Мне ты точно ничего не должна. Сделаешь мне приятно, если согласишься пожить тут». Говорить тяжело. Ия смотрит на мои губы и быстрым движением облизывается. Дразнит меня или случайно, остается загадкой. Стояк давит на мозг, мешая мыслительным процессам. Ночь жду, неудержимо. Шестилетка может уснуть пораньше. Торможу себя. После вчерашнего Ия не факт, что захочет. И ничего ей не скажешь, все оправдано. «Мама, пошли!» Егор возвращается и тянет Ию в сторону кухни.